Не все было кончено. Но еще предстояло как-то пережить ночь. Спать пошли, когда уже совсем стемнело, так как никто из Пенни никогда не ложился рано. В большой спальне, куда привела ее Дженни, в половине одиннадцатого стояли две кровати. Аннабелла и Герти собирались лечь на одну из них. Ди посмотрела на другую. Подушки были очень засаленные, да и одеяло весьма нуждалось в стирке. Обои, знаменитые обои с попугаями, были сплошь в затеках, а сами попугаи выглядели не особенно попугаисто. На умывальнике у постели стоял красный кувшин и жестяной таз, до половины заполненный грязной водой. Она ни за что не согласилась бы умыть лицо в этом. Что ж, на этот раз ей придется лечь спать, не умывшись. Хорошо еще, что ночная рубашка, которую оставила для нее на кровати тетя Лина, оказалась чистой. Когда Ди встала, прочитав молитву, Дженни засмеялась. «Ну и старомодная же ты! У тебя такой смешной безгрешный вид, когда ты читаешь молитву. От молитвы никакого проку, и зачем ты их читаешь?» «Я должна спасать свою душу», — сказала Ди, цитируя Сюзан. «У меня нет никакой души», — насмешливо возразила Дженни. «Возможно, но у меня есть», – твердо заявила Ди, выпрямляясь. Дженни внимательно посмотрела на нее. Но чары ее глаз рассеялись, и никогда больше Ди не подчинится их колдовской силе. «Ты не такая девочка, какой я считала тебя, Ди Блайт», – сказала Дженни печально, – «как тот, кто глубоко разочарован». Ди не успела ответить, так как в этот момент в комнату ворвались Джордж, Эндрю и Керт. На Джордже Эндрю была маска, отвратительная рожа с огромным носом. Ди взвизгнула. «Чего визжишь, как резаная свинья? Заткнись!» – приказал Джордж Эндрю. «Тебе придется поцеловать нас перед сном. Не поцелуешь – запрем тебя в чулан, а там полно крыс», – добавил Керт. Джордж Эндрю шагнул к Ди. Она снова взвизгнула и попятилась. Маска внушала ей панический страх. Она хорошо знала, что это всего лишь Джордж Эндрю, и его она не боялась. Но она умрет, если эта омерзительная маска приблизится к ней. Она знала, что умрет. И как раз тогда, когда этот ужасный нос почти касался ее лица, она споткнулась о табурет и упала навзничь на пол, ударившись затылком об острый край кровати Аннабеллы и Герти. Несколько мгновений она была в полубессознательном состоянии и лежала с закрытыми глазами. «Она умерла! Она умерла!» – зашмыгал носом Керт, начиная плакать. «Ох, ну и выпарют же тебя, Джордж Эндрю, если ты ее убил!» – сказала Аннабелла. «Может, она только притворяется!» – всхлипнул Керт. «Посади на нее червяка! У меня есть тут в жестянке. Если она только прикинулась мертвой, то вскочит». Ди слышала это, но была слишком испугана, чтобы открыть глаза. Может быть, они уйдут и оставят ее одну, если будут думать, что она умерла. Но если они посадят на нее червяка... «Ткни ее булавкой. Если кровь пойдет, то она не мертвая», — сказал Керт. Она могла бы вытерпеть булавку, но не червяка. «Она не мертвая. Она не может быть мертвой», – прошептала Дженни. «Ты просто напугал ее до обморока. Но если она очнется, то завопит на весь дом, и тогда дядя Бен придет и исколошматит нас до полусмерти. Лучше бы я не звала ее сюда, эту трусиху. Может, мы могли бы отнести ее к ней домой, прежде чем она очнется?» – предложил Джордж Эндрю. «Ой, если бы только отнесли». «Не сможем, слишком далеко», – сказала Дженни. «Да ну, всего четверть мили короткой дорогой. Возьмем каждый за руку и за ногу. Ты, Керт, я и Аннабелла». Ни у кого, кроме Пенни, не возникла бы такая идея, и никто, кроме них, не осуществил бы ее, даже если бы она и возникла. Но они привыкли делать все, что только придет в голову. А гнев главы семейства был не шуткой, и его следовало, если возможно, избежать. Отец не утруждал себя их воспитанием, пока они не переступали определенную границу. Но уж если переступали, держись. «Если она придет в себя, пока мы несем ее, мы просто бросим ее и убежим», — сказал Джордж Эндрю. Но не было ни малейшей опасности, что Ди придет в себя. Она затрепетала от счастья, когда почувствовала, что ее подняли за руки и за ноги. Они тихонько спустились вниз и вышли из дома, прошли через двор и по длинному клеверному полю мимо леса вниз холма. Два раза им пришлось положить ее на землю, пока они отдыхали. Теперь у них не было сомнений, что она мертва. И все, чего они желали, это отнести ее домой так, чтобы никто их не увидел. Если Дженни Пенни никогда прежде не молилась, она молилась теперь о том, чтобы никто в деревне не бодрствовал в этот час. Если им удастся отнести Ди Блайт домой, они все смогут утверждать, хоть под присягой, что она очень захотела домой перед сном и ушла. Что случилось потом, их не касается. Ди решилась один раз открыть глаза, пока они отдыхали и обсуждали эти свои планы. Спящий мир показался ей пугающе чужим. Ели были темными и враждебными, звезды смеялись над ней. «Мне не нравится такое огромное небо, но если я еще немного продержусь, то скоро буду дома. А если они узнают, что я не мертва, то просто бросят меня здесь. Я никогда не доберусь домой одна и в темноте». Положив Ди на крыльце Инглсайда, Пенни бросилась на утек. Ди боялась очнуться слишком быстро, но, наконец, отважилась открыть глаза. Да, она была дома. Даже не верила, что это правда. Она поступила очень плохо, не послушавшись маму и Сюзан, но была уверена, что никогда больше так не поступит. Ди села, и по ступенькам к ней подкрался заморыш, и, мурлыкая, принялся тереться об нее. Она обмяла его и прижала к себе. Ах, какой он был милый, теплый, дружелюбный! Войти в дом, думала она, ей, вероятно, не удастся. Сюзан, конечно же, заперла все двери, раз папа уехал, а будить Сюзан в такой поздний час она не смела. Июньская ночь была довольно холодна, но Ди это не пугало. Она ляжет в гамак и свернется там, обняв заморыша, и зная, что совсем рядом, за этими запертыми дверями, Сюзан и мальчики, и Нэн, и родной дом. Какой необычный этот мир после наступления темноты. Неужели все в нем спят, кроме нее? Большие белые розы на кусте у крыльца выглядели в ночи, как чьи-то лица. Запах мяты казался другом. В саду мерцали огоньки светлячков. Что ж, она тоже сможет похвастаться, что спала под открытым небом всю ночь. Но этому не суждено было произойти. Две темные фигуры вошли в ворота и направились по дорожке к дому. Гилберт свернул за угол, чтобы влезть в окно кухни и открыть дверь изнутри, но поднявшаяся по ступенькам Энн остановилась, в изумлении глядя на несчастную девчушку, что сидела на крыльце, крепко обнимая кота. «Мама! Ах, мама!» Она была в безопасности в маминых объятиях. «Ди, дорогая, что это значит?» «Ох, мама, я не послушалась, но мне так жаль, и ты была права. А Геми такая отвратительная, но я думала, вы вернетесь только завтра. Папе позвонили из Лоубриджа. Завтра предстоит оперировать миссис Паркер. И доктор Паркер хочет, чтобы папа срочно приехал к ним для консультации. Так что мы сели на вечерний поезд и пришли пешком со станции. Теперь расскажи мне, что случилось?» Вся история была рассказана всхлипывающей Ди к тому времени, как Гилберт вошел в дом и открыл изнутри парадную дверь. Ему казалось, что он почти не произвел шума, влезая в окно, но уши у Сюзан были такие, что, когда дело касалось безопасности Инглсайда, она услышала бы даже, как летучая мышь пискнет, И она тут же, прихрамывая в халате, накинутом поверх ночной рубашки, спустилась по лестнице в переднюю. Последовали восклицания и объяснения, но Энн поспешила прервать их. «Никто не винит вас в случившемся, Сюзан, дорогая. Ди поступила очень нехорошо, но она знает это и, как я думаю, уже наказана. Мне очень жаль, что мы обеспокоили вас. Вы должны поскорее вернуться в постель, а доктор осмотрит вашу ногу». «Я не спала, миссис докторша, дорогая. Неужели вы думаете, я бы могла уснуть, зная, где находится это бедное дитя? И, несмотря ни на какую ногу, я собиралась приготовить вам по чашечке чая». «Мама», — сказала Ди со своей собственной такой белой подушки, «папа когда-нибудь обращался с тобой жестоко?» «Жестоко? Со мной? Что ты, Ди? Пенни сказала это. Сказали, что он бил тебя». «Дорогая, ты уже знаешь, что представляет собой Пенни. Так что теперь у тебя хватит ума, чтобы выкинуть из головы все, что они сказали. Гадкие сплетни не такая уже редкость. Их сочиняют люди, похожие на этих Пенни. Пусть тебя не тревожат мысли об этом. Ты будешь ругать меня утром, мама». «Нет, я думаю, ты уже получила урок. Теперь спи, моя драгоценность». «Мама такая здравомыслящая», была последней мыслью засыпающей Ди. Но Сюзан, когда наконец мирно вытянулась в постели, удобно положив ловко и умело забинтованную ногу, говорила себе: «Надо будет поискать утром частый гребень, и как только увижу мою прекрасную мисс Дженни Пенни, отделаю ее так, что она долго меня не забудет». Дженни Пенни избежала расправы, так как больше не появилась в школе Глена. Она стала посещать вместе с остальными Пенни школу Моубрей на Роузе, откуда доходили слухи о ее рассказах. Среди них был один Ади Блайт, которая живет в большом доме в Глене Святой Марии, но всегда приходила к Пенни ночевать, а однажды вечером лишилась чувств, и она, Дженни Пенни, одна, без всякой помощи, отнесла ее домой в полночь на спине. В Инглсайде все члены благородной семьи встали на колени и целовали ей руки, а доктор собственноручно запряг в бричку с отделанным бахромой верхом свою знаменитую пару серых в яблоках коней и отвез ее домой. «И если я хоть что-нибудь могу сделать для вас, мисс Пенни, только скажите, я готов пролить по капле всю мою кровь, чтобы вознаградить вас за вашу доброту к моей любимой дочери. Я поехал бы в экваториальную Африку, если бы потребовалось, чтобы отблагодарить вас за то, что вы сделали», – клялся доктор. Глава 30. «Я знаю кое-что про тебя. Чего ты не знаешь? Чего ты не знаешь? Чего ты не знаешь?» – бубнила Дови Джонсон, раскачиваясь вперед и назад на самом краю пристани. Пришла очередь Нэн оказаться в луче прожектора, очередь Нэн добавить свою историю к воспоминаниям инглсайдских лет. Хотя Нэн до конца своих дней краснела, когда ей напоминали об этом, до чего же она была глупа. Нэн содрогалась от страха, глядя на то, как Дови раскачивается на самом краю, и все же находила в этом зрелище что-то зачаровывающее. Она была уверена, что Дови когда-нибудь упадет. И что тогда? Но Дови не падала, счастье никогда не изменяло ей. Все, что делала Дови или рассказывала, будто делала, что было, возможно, не одно и то же, приводила Нэн в восхищение. Нэн, выросшая в Инглсайде, где никто никогда даже в шутку не сказал никому ничего, кроме правды, была слишком простодушна и доверчива. Дови, которой было 11 и которая всю жизнь жила в Шарлоттауне, знала так много, гораздо больше, чем Нэн, которая была только 8. «Шарлоттаун, — говорила Дови, — единственное место, где люди что-то знают. Что можете вы знать, сидя в таком захолустье, как Глен Святой Марии?» Дови проводила часть каникул у своей тети Эллы в Гленни, и у них с Нэн, несмотря на разницу в возрасте, завязались весьма близкие отношения. Возможно, потому что Нэн смотрела на Дови, казавшуюся ей почти взрослой, снизу вверх с восхищением. Дови нравилась ее скромная маленькая обожательница. Нэн Блайт совсем безобидная, она только немного простоватая и доверчивая, говорила она тете Элли. Бдительные инглсайдские взрослые не видели ничего подозрительного в Дови, даже несмотря на то, что, как было известно Энн, ее мать приходилась кузиной Эйвонлейским паем и ничуть не возражала против ее дружбы с Нэн. Хотя Сюзан с самого начала очень не доверяла этим крыжовино-зеленым глазам с бледно-золотистыми ресницами. Дови была воспитанной, хорошо одетой и говорила не слишком много. Сюзан ничем не могла объяснить свое недоверие и помалкивала. Когда начнутся занятия в школе, Дови уедет домой, а пока явно не было никакой необходимости доставать частый гребень. Нэн и Дови проводили большую часть свободного времени вдвоем на пристани, где обычно стоял корабль, а то и два со свернутыми крыльями-парусами, и долина радуг почти не видела Нэн в том августе. Остальные инглсайдские дети не питали особенно теплых чувств к Дови, да и она к ним тоже. Однажды она разыграла Уолтера, и разгневанная Ди сказала ей все, что думала. Дови, очевидно, очень любила розыгрыши. Возможно, именно поэтому ни одна из девочек Глена никогда не старалась отбить ее у Нэн. «Пожалуйста, скажи мне», – попросила Нэн. Но Дови только плутовски прищурила глаза и сказала, что Нэн слишком мала, чтобы ей говорили такие вещи. Слишком мала. Это было невыносимо обидно. «Пожалуйста, скажи мне, Дови». «Не могу. Мне сказала это по секрету тетя Кейт. Она умерла, так что теперь я единственная в мире знаю эту тайну. А перед тем, как узнать ее, я обещала, что никогда не скажу ни слова ни одной живой душе. А ты скажешь кому-нибудь, не сможешь удержаться». «Не скажу. Я умею молчать», – горячо заверила Нэн. «Говорят, что вы в Инглсайте все рассказываете друг другу. Сюзан в два счета выудит у тебя любую тайну». «Не выудит. Есть много такого, о чем мне никогда не говорила Сюзан. Всякие секреты. Я расскажу тебе мои, если ты расскажешь мне твои. Меня не интересуют секреты таких маленьких девочек, как ты», – заявила Дови. Какое оскорбление! Нэн считала, что ее маленькие секреты прелестны, и та цветущая дикая вишня, которую она нашла в еловом лесочке за сараем, где мистер Тейлор складывает сено, и придуманная ею крошечная белая фея, что спит на плавающем листе лилии на краю болота, и ее мечты о вплывающей в гавань лодке, которую тянут лебеди, прикованные к ней серебряными цепями, и романтическую историю, которую она начала сочинять о прекрасной леди, живущей на старой ферме Мак-Алистеров. Все эти секреты казались Нэн чудными и полными волшебства. И, подумав, она, пожалуй, даже обрадовалась тому, что ей не придется открыть их Дови. Но что же такое Дови знала о ней? Нэн, чего сама Нэн не знала? Этот вопрос изводил Нэн, как надоедливый комар. На следующий день Дови снова заговорила об известной ей тайне. «Я обдумала этот вопрос, Нэн. Возможно, тебе все-таки следует знать то, что знаю я, поскольку это касается тебя. Тетя Кейт, конечно же, имела в виду, что я не должна говорить это никому, кроме той, кому это имеет непосредственное отношение. Слушай, если ты дашь мне твоего фарфорового оленя, я скажу тебе, что я о тебе знаю». «Нет, Дови, оленя я дать тебе не могу. Сюзан подарила его мне на день рождения. Если бы я отдала его, это бы ее ужасно обидело». «Прекрасно. Если тебе больше хочется иметь этого дурацкого оленя, чем обладать важными сведениями, можешь оставить его себе. Мне все равно. Я предпочту сохранить свою тайну. Мне всегда приятно знать то, чего другие девочки не знают. Это делает меня такой значительной. Я буду смотреть на тебя в следующее воскресенье в церкви и думать про себя. Если бы ты только знала, что я знаю про тебя, Нэн Блайт, это будет забавно. То, что ты знаешь обо мне, хорошее? – спросила Нэн. О, это очень романтично, что-то вроде того, что читаешь иногда в книжках. Но неважно, тебе это не интересно, а я знаю то, что я знаю. К этому времени Нэн уже почти сходила с ума от любопытства. Не стоит и жить, если она не сможет выяснить, что же такое таинственное и романтическое знает Дови. Внезапно в голову ей пришла идея. «Дови, я не могу отдать тебе моего оленя, но если ты скажешь мне, что ты знаешь обо мне, я отдам тебе мой красный зонтик». Крыжовенные глаза Дови блеснули интересом. Зонтик давно был предметом ее зависти. «Новый красный зонтик, который твоя мать привезла тебе из города на прошлой неделе?» – уточнила она деловито. Нэн кивнула, сердце ее забилось. «Неужели, ах, неужели Дови все же откроет ей тайну?» «А мать тебе позволит?» – спросила Дови. Нэн кивнула во второй раз, но уже не так решительно. Она была далеко не уверена, что ей позволят отдать зонтик. Дови почувствовала это. «Тебе придется нести зонтик сюда», – сказала она твердо. «Будет зонтик – будет секрет». «Я принесу его завтра», – торопливо пообещала Нэн. «Она должна узнать, что Дови знает о ней. Должна, и все тут». «Но я еще подумаю», – добавила Дови, – «так что не очень надейся. Возможно, я все-таки ничего тебе не скажу. Ты слишком мала. Я и так часто говорила тебе больше, чем следовало». «Сегодня я старше, чем была вчера», – выставила в качестве довода Нэн. «Но, Дови, не будь мелочной. По-моему, я имею полное право говорить или не говорить то, что я знаю», – привела свой неотразимый аргумент Дови. «Ты скажешь Энн? Ну, то есть своей матери». «Разумеется, я знаю, как зовут мою собственную мать», – с достоинством заявила Нэн. «Секреты секретами, но всему есть предел. Я уже говорила тебе, что не скажу никому в Инглсайде». «Ты поклянешься в этом?» «Поклянусь?» «Не будь попугаем. Разумеется, я имела в виду просто торжественное обещание». «Я торжественно обещаю». «Еще торжественнее». Нэн не понимала, как можно обещать еще торжественнее. У нее свело бы судорогой лицо, если бы она попыталась. «Положи на сердце руку и скажи: готова я принять от неба муку, коль нарушу слово», – распорядилась Дови. Нэн прошла через этот ритуал. «Завтра принесешь зонтик, и тогда посмотрим», – сказала Дови. «Что твоя мать делала до того, как вышла замуж?» «Она была учительницей и очень хорошей учительницей», – ответила Нэн. «Да я просто поинтересовалась. Моя мама думает, что твой отец совершил ошибку, женившись на ней. Никто ничего не знает о ее семье. И мама говорит, было полно других девушек, на которых он мог жениться. Но я пошла. Арвуар». Нэн знала, что это по-английски, и значит «до завтра». Она очень гордилась тем, что у нее есть подружка, которая умеет говорить по-французски. Нэн еще долго сидела на пристани после того, как Дови ушла домой. Ей нравилось сидеть там и следить за отплывающими и возвращающимися рыбачьими лодками, а иногда за каким-нибудь кораблем, который медленно выходил из гавани, направляясь в далекие сказочные страны. Как Джиму, ей часто хотелось поплыть на таком корабле по голубой гавани, мимо туманной гряды дюн, мимо мыса, где по ночам вращающийся маяк четырех ветров становился сторожевой башней морских тайн. И дальше, дальше, голубой дымке, что была летним заливом, вперед, вперед к заколдованным островам в золотых утренних морях. Нэн, сидя на корточках на старой осевшей пристани, носилась на крыльях воображения по всему миру. Но в тот день ей не давал покоя секрет Дови. Откроет ли она его ей? И в чем он заключается? В чем он может заключаться? И что это за девушки, на которых папа мог жениться? Одна из них могла бы быть ее мамой? Но это было бы ужасно. Никто не мог быть ее мамой, кроме мамы. Такое было просто немыслимо. Я думаю, что Дови Джонсон собирается сказать мне секрет, призналась Нэн маме в тот вечер. Мама пришла поцеловать ее на ночь. Но я не могу открыть его даже тебе, мама, так как обещала, что ничего никому не скажу. Ты ведь не будешь возражать. Нет, мама. «Ничуть», – сказала Энн, стараясь подавить улыбку. Когда Нэн на следующий день отправилась на пристань, она взяла с собой зонтик. «Это был ее зонтик», – говорила она себе. «Он был подарен ей, так что она имеет полное право делать с ним все, что хочет». Успокоив свою совесть этой софистикой, она тихонько вышла из дома, стараясь никому не попасться на глаза. Ей было тяжело думать о том, что придется отказаться от ее прелестного, яркого, маленького зонтика. Но к этому времени безумное желание выяснить, что же все-таки знает Дови, стало слишком сильным, чтобы ему сопротивляться. «Вот зонтик, Дови», – сказала она, сдерживая дыхание. «А теперь скажи мне секрет». Это было полной неожиданностью для Дови. Она не предполагала, что дело зайдет так далеко. Она не думала, что мать позволит Нэн отдать ее красный зонтик. Дови поджала губы. «Не знаю, будет ли этот оттенок красного мне к лицу. Он слишком кричащий. Пожалуй, я все-таки не скажу». Но Нэн обладала силой духа, и чары Дови еще не смогли низвести этот дух до слепой покорности. Ничто не возмущало ее быстрее, чем несправедливость. «Уговор есть уговор, Дови Джонсон. Ты сказала, зонтик за секрет. Вот зонтик, и ты должна выполнить свое обещание». «Ну, хорошо», — сказала Дови утомленно. Вдруг все замерло, порывы ветра стихли, вода перестала плескаться вокруг столбов пристани. Нэн содрогнулась от восхитительного волнения. «Она, наконец, узнает, что известно Дови. Знаешь семью Джимми Томаса? «Из рыбачьей деревни?» – спросила Дови. «Шестипалого Джима Томаса?» – Нэн кивнула. «Конечно, она знала Томаса, но во всяком случае знала о них. Шестипалый Джимми иногда заходил в Инглсайд и предлагал рыбу. Но, по словам Сюзан, она никогда не могла быть уверена, что рыба у него свежая. Нэн не нравилась его внешность. Его лысая макушка, пышные кудрявые белые волосы по обе стороны от нее и красный крючковатый нос. Но какое отношение Томасы имели к тайне? «А Касси, Томас, ты знаешь?» – продолжила Дови. Нэн видела, Касси, Томас, шестипалый Джимми привозил дочку как-то раз с собой на телеге с рыбой. Касси была ее ровесницей с копной рыжих волос и дерзкими серо-зелеными глазами. Она показала Нэн язык. «Ну?» – Дови глубоко вздохнула. «Вот вся правда о тебе. Ты – Касси Томас, а она – Нэн Блайт». Ошеломленная Нэн растерянно смотрела на Дови. У нее не возникло даже смутного понятия о том, что может иметь в виду Дови. То, что она сказала, было полнейшей бессмыслицей. Что ты хочешь сказать? Мне кажется, все достаточно ясно». Дови смотрела на нее с жалостливой улыбкой. Раз уже ее вынудили сказать секрет, она намерена сделать этот секрет заслуживающим того, чтобы быть сказанным. «Ты и она родились в одну ночь. Тогда Томасы жили в Глэне. Нянька взяла сестру Ди к Томасам и положила там в колыбель, а тебя отнесла к матери Ди. У нее не хватило смелости взять и Ди, а иначе она это сделала бы. Она ненавидела мать Ди и выбрала этот способ, чтобы свести с ней счеты. Вот так и вышло, что ты на самом деле Касси Томас и должна бы жить в рыбачьей деревне. А бедная Касси должна бы наслаждаться жизнью в Инглсайде, вместо того, чтобы мучиться в доме Шестипалова, где ее частенько поколачивает мачеха. Мне часто так жаль ее». Нэн верила каждому слову этой нелепой выдумки. Она никогда в жизни не лгала и ни на миг не усомнилась в праведности Дови. Ей никогда не пришло бы в голову, что кто-то, тем более ее обожаемая Дови, может выдумать такую историю. Она смотрела на Дови страдальческими глазами существа, безвозвратно утратившего все иллюзии. «Как твоя тетя Кейт узнала об этом?» Задыхаясь, еле выговорила она пересохшими губами. «Нянька призналась ей на смертном одре», – мрачно сообщила Дови. «Я полагаю, ее мучила совесть. Тетя не сказала никому, кроме меня. Когда я приехала в Глен и увидела Касси Томас, Нэн Блайт, я хочу сказать, я внимательно посмотрела на нее. У нее рыжие волосы и глаза точно такого цвета, как у твоей матери. А у тебя и глаза темные, и волосы. Вот по какой причине ты не похожа на Ди. Близнецы всегда выглядят совершенно одинаково, и у Касси точно такие же уши, как у твоего отца. Красивые и так плотно прилегают к голове. Я полагаю, теперь уже ничего нельзя исправить, но часто думаю о том, что это несправедливо. Тебе так легко живется, и наряжают тебя как куклу, а бедная Касси, то есть Нэн, в лохмотьях и часто недоедает. И старый Шестипалый бьет ее, когда приходит домой пьяный. Ну что ты так на меня уставилась? Нэн чувствовала, что не в силах вынести эту муку. Все теперь стало пугающе ясно. Люди всегда находили странным, что она и Ди совсем не похожи друг на друга. А вот почему это так. Я ненавижу тебя, Дови Джонсон, за то, что ты мне это сказала. Дови спокойно пожала пухлыми плечами. «Я же не говорила, что тебе это будет приятно, правда? Да я и не хотела ничего рассказывать. Ты заставила меня». «Куда ты?» Нэн, бледная и пошатывающаяся, поднялась на ноги. «Домой! Сказать маме!» – страдальчески пробормотала она. «Не смей! Ты клялась, что не скажешь!» – выкрикнула Дови. Нэн растерянно уставилась на нее. «Это была правда». Она обещала, что ничего не скажет, а мама всегда говорила, что нельзя нарушать обещания. «Я, пожалуй, сама пойду домой», – сказала Дови. Ей не совсем нравился вид Нэн. Она схватила зонтик и убежала. Ее толстые голые икры быстро мелькали вдоль пристани. Позади она оставила несчастного ребенка, сидящего среди руин своего маленького мира. Дови это мало волновало. Доверчивая. Слишком слабо сказано, и одурачить-то ее было не очень интересно. Конечно, она все расскажет матери, как только вернется домой, и узнает, что ее обманули. «Хорошо, что я в воскресенье уезжаю домой», – думала Дови. Нэн долго сидела на пристани. Ей показалось, что прошли часы, сидела, ничего не видя перед собой, сокрушенная, полная отчаяния. Она не была маминой дочкой, она была дочкой Шестипалова Джимми. Шестипалова Джимми, которого она всегда втайне боялась, просто потому, что у него 6 пальцев. Она не имела права жить в Инглсайде, быть любимой папой и мамой. «О!» – Нэн жалостно застонала. «Мама и папа не будут больше любить ее, если узнают правду. Вся их любовь обратится на Касси Томас». Нэн приложила руку ко лбу. «У меня от этого голова кружится», — сказала она. Глава 31. «Почему ты ничего не ешь, лапочка?» — спросила Сюзан за столом. «Не была ли ты сегодня слишком долго на солнце, дорогая?» — спросила мама встревоженно. «У тебя болит голова?» «Да», — сказала Нэн, — «но у нее болела не голова. Неужели она солгала маме? А если так, то сколько еще раз придется лгать? Ведь она знала, что никогда больше не сможет есть. Никогда, пока ее мучает то, что ей известно. И она знала, что никогда не сможет рассказать об этом маме. Не столько из-за обещания, Разве не сказала Сюзан однажды, что плохое обещание лучше нарушить, чем выполнить? Но потому что этим она причинила бы маме боль. Почему-то Нэн знала, что маме, вне всяких сомнений, было бы ужасно больно, и папе тоже. Однако была еще Касси Томас. Она ни за что не станет называть ее Нэн Блайт. То ужасное чувство, которое испытывала Нэн, когда думала о Касси Томас как о настоящей Нэн Блайт, невозможно описать. Ей казалось, что эта мысль совершенно стирала ее с лица земли. Если она не Нэн Блайт, она никто. Она ни за что не станет Касси Томас. Но мысль о Кассе продолжала преследовать ее. Неделю Нэн не могла отогнать от себя призрак рыжей девочки с серо-зелеными глазами. Это была ужасная неделя, когда Энн и Сюзан очень волновались за ребенка, который не хотел ни есть, ни играть и лишь хандрил по углам, если употребить выражение Сюзан. Неужели она так грустна потому, что Дови Джонсон уехала домой? Нэн сказала, что дело не в этом, и вообще не в Джонсон, и вообще ни в чем. Она просто устала. Папа осмотрел ее и прописал какое-то лекарство, которое Нэн послушно приняла. Оно было не такое противное, как касторка, но даже касторка ничего не значила бы теперь. Ничто не значило, кроме Касси Томас и ужасного вопроса, который всплыл в ее смятенном уме и завладел всем ее существом. Не должна ли Касси Томас получить то, что принадлежит ей по праву рождения? Было ли справедливо то, что она, Нэн Блайт, Нэн, отчаянно цеплялась за свое имя, имеет все, чего лишена Касси Томас, но на что именно Касси имеет законное право? Нет, это было несправедливо. Нэн испытывала глубочайшую уверенность, что это несправедливо. Честность и чувство справедливости были очень сильны в Нэн. И день ото дня крепло ее убеждение, что будет только справедливо, если Касси Томас узнает всю правду о себе. В конце концов, никто, вероятно, не будет особенно огорчен. Папа и мама сначала немного расстроятся, но как только узнают, что Касси Томас, их дочка, вся их любовь обратится на Касси, и она, Нэн, не будет ничего значить для них. Мама станет целовать Касси Томас и петь ей в летних сумерках, петь колыбельную, которая нравилась Нэн больше всех других песен. Я видела кораблик, что плыл в морской дали, и вез он мне подарки со всех концов земли. Нэн и Ди часто мечтали о том дне, когда придет их кораблик, но теперь подарки и ее доля их, во всяком случае, будут принадлежать Касси Томас. Касси Томас отдадут ее роль королевы-феи на предстоящем концерте воскресной школы. И ее ослепительный пояс из золотой мишуры. Как Нэн ждала этого концерта! Сюзан будет печь фруктовые слойки для Касси Томас, а заморыш тереться о нее и мурлыкать ей. Касси будет играть с куклами Нэн в домике для игр, в кленовой роще и спать в ее кровати. Понравится ли это Ди? Будет ли Ди любить Касси как сестру? Настал день, когда Нэн поняла, что больше не в силах выносить это. Она должна сделать то, что правильно и справедливо. Она пойдет в рыбачью деревню и скажет Томасам всю правду. А уж они пусть скажут папе и маме. Нэн чувствовала, что просто не может сама сказать им. Когда Нэн пришла к этому решению, ей стало немного легче, но очень, очень грустно. Она попыталась съесть хоть что-нибудь за ужином, так как знала, что ест в Инглсайде в последний раз. «Я всегда буду называть маму мамой», – сокрушенно думала Нэн. «И я не буду называть Чистипалова Джима папой. Я буду просто говорить мистер Томас. Очень почтительно. Я думаю, это не вызовет у него возражений». Но что-то душило ее. Подняв глаза, она прочла слово «касторка» в глазах Сюзан. Сюзан и не догадывается о том, что ее не будет здесь перед сном. Глотать касторку придется Касси Томас. Только здесь Нэн не завидовала Касси Томас. Нэн ушла из дома сразу после ужина. Она должна сделать это, пока не стемнело и пока смелость не покинула ее. На ней было ее клетчатое полотняное платье, в котором она обычно играла. Переодеться она не решилась, опасаясь, что Сюзан и мама спросят, зачем. Кроме того, все ее красивые платья в действительности принадлежали не ей, а Кассе Томас. Но все же она надела новый передничек, который шила ей Сюзан. Нарядный маленький передничек с фестончиками, обшитый ярко-красной ниткой. Нэн очень нравился этот передничек. Конечно, Кассе Томас не пожалеет для нее такую мелочь. Она прошла через деревню, по дороге мимо пристани и вышла на прибрежную дорогу. Смелая, гордая, маленькая фигурка. Нет, Нэн не приходила в голову считать себя героиней. Напротив, ей было очень стыдно за себя, поскольку оказалось так трудно сделать то, что было и правильно, и справедливо. Так трудно преодолеть свою ненависть к Кассе Томас. Так трудно не бояться шестипалого Джимми. Так трудно удержаться от того, чтобы не повернуться кругом и не убежать назад в Инглсайд. Вечер был пасмурный. Над морем висела тяжелая черная туча, похожая на громадную темную летучую мышь. Мерцающие молнии играли над гаванью и дальними лесистыми холмами. Рыбачья деревня была залита красным светом заката, пробивавшимся из-под тучи. Тут и там вдоль берега сияли, как огромные рубины, бухты. Безмолвный белопарусный корабль дрейфовал мимо тускло освещенных туманных дюн в сторону таинственного манящего океана, и чайки кричали как-то странно. Нэн не понравился запах рыбачьих домиков и стайка грязных детей, которые играли, дрались и вопили на песке. Они с любопытством посмотрели на Нэн, когда она остановилась, чтобы спросить у них, где дом шестипалого Джимми. «Вон там!» – сказал мальчик, указывая рукой. «Что у тебя к нему за дело?» «Спасибо», – сказала Нэн, отворачиваясь. «Ты чего такая невоспитанная?»